Глава 27. Мы с Соней сидели в комнате ожидания, когда вошла Мэгги. Она была в центре города, когда я позвонил ей из машины, и к моменту нашего приезда уже ждала нас в отделении неотложной помощи. Врачи спешно повезли Томаса в палату на обследование, и Мэгги пошла с ними. Я поднялся с места навстречу Мэгги. «Как он? В порядке?» Она кивнула со слезами на глазах. Соня тоже встала и обняла Мэгги. Мэгги разрыдалась. «Он умирает, Джо. Он настолько в порядке, насколько можно быть в порядке, умирая». Соня подвела Мэгги к креслу. «Врачи объяснили, что случилось? Казалось, он прекрасно себя чувствовал. Томас рассказывал о своих компаниях, а потом вдруг ни с того ни с сего...» Мэгги вытерла слезы со щек. «Они сказали, что это просто прогрессирует болезнь. Боли усилятся. Припадки вроде того, который случился сегодня, будут повторяться чаще. Они обо всем нам говорили, только не знали, когда это будет». «Что мы можем сделать, Мэгги?» — спросил я. «Ничего». Она снова заплакала. «Потому-то так и тяжело. Никто из нас ничего не может сделать, кроме того, как быть с ним, помогать ему уходить так, как он хочет уйти». Она вытерла глаза. «Он в восторге от сегодняшнего вечера, Джо. Я поговорила с ним, когда врачи вывели его из этого состояния. Ему нравилось видеть людей, таких полных жизни, таких увлеченных тем, что они делают. Ему нравилось смотреть на тебя, Джо. Он сказал, что не в состоянии представить мир, в котором ты не нашел бы возможность вдохновлять людей так, как ты это делаешь на встречах для руководителей, и помогать выдвигать свои идеи, как ты это сделал сегодня. Он гордится тобой, он так гордится всеми своими людьми». Я проводил Соню, а потом вернулся в дом Томаса и Мэгги. Томаса оставили на ночь в больнице, и Мэгги осталась с ним. Было почти 2 часа ночи, стояла полная тишина. Я бродил по дому, и все это казалось мне бессмысленным. Встречи СМЛ, журналы со статьями Томаса, номер Wall Street Journal в гостиной. Но тут до меня дошло, что для слишком многих людей это было бы бессмысленно, но не для Томаса. Он создал жизнь, в которой все, что он делал, было созвучно его цели существования. Жизнь, в которой его деятельность реализовала его большую пятерку для жизни. Он фокусировался на людях и вещах, которые имели для него значение. Да, Томас умирал, но, по крайней мере, пока он был жив, он жил по-настоящему. «Интересно, сколько людей сегодня сможет сказать то же о себе?» — проговорил я вслух.